Господь мой пастырь, я ни в чем не буду знать нужды. Душа покойна ходит в нем, вблизи живой воды. Господь мой пастырь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь мой пастырь, аллилуйя, аллилуйя, аминь. На злачных пожитях пасет меня Спаситель сам. Зим кристально чистых вод ведет он к небеса. Господь мой пастырь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь мой пастырь, аллилуйя, аллилуйя. Долиной смертной тени я пойти не устрашусь. Меня хранит рука Твоя, Спаситель Иисус. Господь мой пастырь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь мой пастырь, аллилуйя, аллилуйя, аминь. К трапезу приготовил мне Христос в виду врагов. Он путь к небесной стороне от гуль земных покров. Господь мой пастырь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь мой пастырь, аллилуйя, аллилуйя, аминь. Мне благость милостью Твоей сопутствует во всем. Голове святой елей иду Твоим путем. Господь мой пастырь, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь мой пастырь, аллилуйя, аллилуйя. Меня в блаженный край, сотри следы от слез, и никогда не оставляй, мой пастырь, мой Христос. Господь мой пастырь,